Молитва. Дорогой о Господе отец С. Просьбу о молитве за вас и сестру вашу выполню. А вам надо усугубить молитву за сестру и ее дщери, но только этим и ограничить свою помощь ей. Пока молитва самое действенное, что ей необходимо. Ведь пока она не придет в разум, истина все будет утекать сквозь пальцы. Умудри вас, Бог. Дорогая Господи, О! Вся наша трудность и боль именно потому, что мы не хотим принять Божьего и все домогаемся своего. А Бог нас любит больше, чем мы себя, ибо мы в духовном ничего не смыслим и все печемся о теле. Тело же страдает и болит от того, что душа в проказе. Я уже посылал вам молитвы, как надо просить и чего просить у Бога. Если эти молитвы читать с пониманием, то мир снизойдет в душу, а с ним и облегчение во всем. Молюсь о вас и помню. И дай вам, Господь, терпение и полного доверия Богу. В этом наше спасение. Дорогая Эл, попасть ко мне теперь действительно невозможно, ведь я совсем старенький, мне 88 лет. И это тебе все объяснит. Помочь тебе я могу только молитвой о тебе. Не горюй о своем одиночестве, ведь ты не так уж и одинока. У тебя есть любящая мама. А то, что ты грустишь о семье, может и естественно, но только и это лучше пережить с молитвой и обращением к Богу. Господь не оставит сердечной молитвы неуслышанной. Семью же хорошую сейчас создать очень трудно. Поэтому живи-ка, детка, с мамочкой, молись Богу, а еще попроси святого мученика Трифона помочь тебе найти легкую работу, которая была бы тебе по силам. Господь с тобой. Дорогой о Господе В. У Бога нет для человека предопределения, но человек непременно является сотворцом Господу своей жизни. И Господь, назирая жизнь нашу, видит, полезно ли нам продление жизни, во благо ли мы иждиваем дни свои, есть ли еще надежда на покаяние. В жизни нет произвола, и состояние нашей души влияет на сроки нашей земной жизни. А Иисусову молитву надо творить под руководством. Вот вы, еще не начав ее, стоите на пороге прелести. Умно-сердечная молитва – дар Божий. Но получают ее те, кто старательно и трудолюбиво потрудится над словесной молитвой. Это первый этап. Умно-сердечная молитва – это дар монашествующим, отрекшимся от мира, чего в вас, по вашим письмам, не заподозришь. Просить о даровании подруги жизни надо и присматриваться к барышням, которых посылает Господь на жизненном пути, необходимо. Ведь мы – сотворцы у Бога. Без нашего участия и выбора ни в монастырь уйти, ни жениться нельзя. И опять же, нет рока над нами, нет и предопределения. О духовнике молитесь, а пока его нет, спрашивайте советов у святителя Феофана Затворника, читая его книги. Он не ошибается. Все надо делать с рассуждением. Умудри вас, Господь. Дорогой о Господе Б. Благодарите Господа за Его милость, но гордынькой не отвергайте ее от себя. Не беритесь учительствовать, это ведь козни того врага, который опекал вас раньше и гнал от заблуждения к заблуждению. Теперь он придумал для вас другую наживку, чтобы сбить со спасительного пути. Не учительствуйте. Помните, из какой бездны возвал вас Господь, и помните, что ваш ум только и мог водить вас по путям погибельным. Господь вам не поручал спасать других. Он их сам спасет, ими же весть путями. А вы идите своим, терпеливо неся и пятимью болезни, и благодаря за нее Бога. Чаще молитесь краткими молитвами. Господи, благослови. Господи, помоги. Приучаясь все в жизни делать с Божьего благословения и с Божьей помощью. А еще примите к сердцу такую молитву. Господи, Тебе все ведомо. Сотвори со мной, как изволишь. Аминь. Божие благословение вам и пожелание крепко держаться за драгоценную жемчужину веры, дарованную вам Богом. Дорогая О, еще не зная ничего о случившемся на твоем жизненном пути, я написал тебе несколько слов к твоему Дню Ангела. Когда же получил известие о том, что так решительно и резко вторглось в наши планы, то понял, что и слова к тебе обращенные, и все случившееся в вашей маленькой семье – все от Бога. Очередной духовный жизненный экзамен подарил тебе Господь на день твоего ангела. Прими его от Господа с любовью и без ропота, без уныния и досады. У Господа всего много, и здравие наше, и сама жизнь в Его руце, и для Него нет ничего невозможного. Покорись беде, а беда тебе, и молись, молись, и беда минует быстро. Поздравляю тебя, дорогая О, со Днем Ангела, мамашку с дорогой именинницей, и посылаю тебе в дополнение те слова, что были приготовлены для тебя. Молимся о мамочке, о тебе, и имеем живую надежду, что в последние две недели всех нас утешит Господь и маминым здравием, и твоим приездом к нам. Молитвой оптинских старцев согрей унылое сейчас твое сердечко, чтобы живая покорность твоя пред всемогущей волей Божией скорее даровала тебе желанную ослабу, и печаль приложилась на радость. Посылаю подарок, тебе приготовленный. Поноси его сейчас на груди. Под покровом молитвенным святой Марии Магдалины ты пришла в мир на подвиг жизни. Святой великомученик и целитель Пантелеимон будет во здравие твоей души и на здравие маминого тела. Буди, буди. Божие благословение вам обеим. Дорогая о Господе Е, Божие благословение семье вашей. Вы в своей жизни знаете, что совершается по молитве к Господу. Вот и продолжайте жить, реально ощущая присутствие Божие в своей жизни. Молитесь. Испытания, экзамены будут непременно, и в них увидим себя, чтобы иметь живое чувство к Богу и живое покаяние. Умудри вас, Бог. Дорогая матушка, я тебе одно слово только скажу. Молись. Молись, мать, и за прошлое, и за настоящее. А будущее в руке Божией. Уже то, что пришло осознание бездны, развершейся под тобой, милость Божия. Вот и благодари Господа за милость и молись, не забывая, из какой погибели возвал тебя Господь и на какой путь поставил тебя. Укрепи тебя Господь. А канон покаянный почитай 40 дней и по окончании чтения пособоруйся. И всему конец. В руцы Божии отдай себе всю, и свое прошлое, и будущее. Дорогая о Господе Н. Вы можете и молиться за своего отца, и поминать его в церкви. Его смерть – непреднамеренное самоубийство, а следствие страшной болезни – винопития. Поэтому, пока вы живы, молитесь за отца, вымаливая ему прощение за страсть к винопитию. Не будем делаться судьями своим близким, ранее суда Божия. Он был крещен, а внутреннее его состояние Господь зрит. Нам же молиться и жалеть его. Умудри вас, Бог. Дорогой И, просьбу о молитве выполняю. Записали тебя и в монастырский синодик. А тебе надо потерпеть вражьи нападки. Они ведь не без причины. Твои занятия еретическими и бесовскими учениями без последствий пройти не могли. Накозуя, наказами Господь, смерти же не предади. И этому радуйся. Ослабь свое молитвенное правило непременно. Ведь, когда начинают творить Иисусову молитву и одновременно сохраняют в душе и сердце страсти, может случиться и психическое повреждение. Так что все делай с советом и с учетом своего самочувствия. Нет у нас цели заморить себя и истощить, а цель молитвы – научиться смиренно предавать себя воле Божией и терпеливо понести все, что попускает Господь. Дорогая о Господе Н, вашу просьбу о молитве выполню, но когда будет вам облегчение от скорби, не знаю, ведь А еще не восчувствовал глубину своего падения и бездну погибели, куда он неумолимо погружается. Без его обращения к Богу приостановить это невозможно. Конечно же, ваше обращение к бабкам усугубило его болезнь, и теперь она, очевидно, перешла в одержимость. Молитесь о сыне, но не отчаивайтесь, терпеливо неся свой крест. Вот это-то терпение и исходатайствует у Бога вам прощение тяжких грехов и сыну облегчение. Вы не без вины в том, что с ним происходит. Дорогой о Господе В, вы сами знаете, насколько вы еще немощны в своем обращении к Богу в своей молитве, а потому, что всему надо терпеливо учиться и терпеливо нести свою болезнь. Уже очевидно, что полного выздоровления не будет. А значит, надо подлечиваться и только. Об умной сердечной молитве говорить не будем. Рано. Вы еще страдаете от смятения помыслов. А значит, и о чистой-то молитве говорить не приходится. Нам надо еще терпеливо расти духовно, проходя сквозь болезни, скорби, и при этом являть свою живую, непоколебимую веру, что все это попускает нам Господь во благо. Умудри вас, Бог. Дорогой о Господе А, поздравляю вас с радостью великого праздника, с Рождеством Христовым. А учиться молитве – дело долгое и труд великий. Много надо терпения в этой школе. Но зато тому, кто перенесет все тяготы этой науки, жизнь становится в радость о Господе. Начните сей труд с приобретения внимания к своим помыслам и умением мгновенно обратить покаянный вздох ко Господу. Да не думайте о себе высоко, и поможет вам Господь. Если хочешь жить легко и до Бога близко, держи сердце высоко, а головку низко. Умудри вас, Господь.